Глава 14. Эльфийка угомонилась далеко за полночь. Я прислушался к себе в поисках душевных терзаний и угрызений совести. И с удивлением не нашел никаких следов сожалений о содеянном. Возможно, уже сегодня или завтра я покину бытие навсегда. И Мантикора, и богиня останутся здесь, продолжая существование в виде персонажей игры. У Маруси хорошая перспектива. Она продолжит свою службу в данже. Босс подземелья – хорошая, востребованная работа. А что же Лоос? В лучшем случае, такой мощный искин оставят в виде неприкаянного НПС, болтающимся по локации. В худшем – уберут игровыми методами. Или неигровыми. Королева Темных просто исчезнет при очередном обновлении, оставшись в легендах и старых страницах гайдов по прохождению мифа. Печально. Я, невольно вздохнув, посмотрел на темную эльфийку, по-детски подложившую ладошку под левую щеку и посапывающую, уткнувшись мне в подмышку. Где-то за нашими спинами заворочилась Маруся, дергая задними лапами во сне, видимо, догоняя добычу. Надо бы утром отпустить тварюшку. Ее щенята, или котята, наверное, давно соскучились по мамке. Небо на востоке начало розоветь. От озерца потянулся жиденький туман. Скоро рассвет. «Ты не спал всю ночь, Скул, а я думала, что мне удалось утомить тебя». Незаметно проснувшаяся Лоос шутливо укусила меня за мочку уха. «Я не сплю в этом теле, королева. Нет потребности. Так, могу только помечтать с закрытыми глазами, подумать над проблемами». «Ты скоро уйдешь в новый мир?» Мне показалось, или в ровном голосе богини проскользнули нотки грусти. «Да, Лоос. Днем должны подойти охотники за фиалами». Это артефакты, которые и являются пропуском в небытие. Да я же тебе рассказывал. Помню. Странно. Сейчас у тебя тело Хуманса. Но этой ночью я почувствовала, что это именно ты, Эскул. Помнишь свое посвящение, Рейнджер? Как не помнить, дорогая? Я отдал тогда Милорну свою кровь. Я о другом, дурачок. А-а-а. Какая же у вас, мужчин, короткая память? Богиня шутливо пихнула меня кулачком под ребра. Сзади недовольно завозилась Маруся. «Кстати, надо бы отпустить Мантикору. Я обещал вернуть Алеандре и её подданную после исполнения миссии». «А я ее и не держу». Лоос села и потянулась так, что у меня заложило уши от желания. Как случилось, что Светлым удалось тебя поймать?» Лицо богини посмурнело, в уголках губ залегли горестные складки. «С тех самых пор, как погибли Мадиан и ты, я с каждым днем теряю силы. Дикий лес, что был мне домом, надежда, которую подарило ожившее родовое дерево, всего этого оказалось мало для возрождения народа, который почитал меня. Другие боги только смотрели со стороны, молча сожалея. Но никто, Эскул, никто не помог. С каждым днем я чувствовала, что по капле теряю силу». «А как же твоя сестра? Ты же могла попросить помощи у нее». Что-то странное случилось с Джорданом. Словно стена встала между диким лесом и землями Дроу. Я не могу попасть на ту сторону, даже передать послание. Это конец, Эскул. Мы замолчали, оба понимая тщетность дальнейшего обсуждения. Не мог же я объяснить НПС, что все ее беды из-за решения админов не продолжать эту сюжетную линию. Она просто не поймет. Хотя, чем рандом не шутит? Послушай, Лоос. «Помнишь, я говорил тебе, что этот мир — игра, созданная людьми для развлечения? Я и сам был в прошлом игроком, только здесь превращаясь в эльфа. Вы называете нас бессмертными странниками». «Да, Эскул, но мне трудно это принять. Больше похоже на легенду о сотворении мира, которую рассказывают детям». «Пусть так. Я думаю, что ты должна знать правду. Те, кто создал этот мир, решили, что тебе нет места в нем, и сделали так, чтобы ты исчезла. Использовали для этого светлых эльфов». «Но почему? Чем я прогневила демиургов?» Глаза Лоос наполнились слезами. «Черт, когда богини превращаются в обычных женщин, я теряюсь. Им просто невыгодно, не хотят тратить деньги. Этот мир меньше стали посещать игроки, они уходят в другие игровые миры». «Деньги? Из-за какого-то золота они обрекли на гибель целый народ?» Лоос... Так устроен реальный мир демиургов. Твой, наш мир для них лишь развлечение. Прости. Ничего, Эскул, я поняла. Ты хорошо объясняешь. Но ты тоже был демиургом. Да, Лоос, был. И мне сейчас почему-то стыдно перед тобой. Я был простым игроком, не создателем мира. Но, думаю, это меня не оправдывает». Богиня снова надолго замолчала, отвернувшись. Вдруг она решительно встала, схватив меня за руку. «Пойдем, Искул». Мы подошли к берегу озера. Вставшее солнце разбудило окружающий лес. Весело запели птицы, загудели шмели. Тут и там зашныряли над водой стрекозы. Лоос отпустила меня, простерла над водой руки. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем темные воды Джордана забурлили множеством мелких водоворотов, и из них показался внушительный сундук, местами оплетенный донными водорослями. «Это все, что у меня осталось, Искул. Былая слава, богиня Лоос. Посмотришь?» «Любопытно». Я с удивлением прислушался к себе. «Да-да, всего лишь любопытство. Сундук богини темных эльфов. Да любой геймер душу бы продал». Избаловали тебя рояли респов, избаловали. Приданное, что ли? Тебе бы все зубоскалить, Искул. А если и приданное?» Вмиг развеселившаяся богиня показала мне кончик розового языка. «Упаси меня, великий рандом!» «Бздынь!» Получил я ожидаемую пощечину от эльфийки. «Я же пошутил!» «Я поняла». Лоус спокойно отперла сундук и откинула крышку, вываливая прямо на траву предметы, от которых я потерял дар речи. «Полный сет капитана Королевской гвардии темных эльфов, 12 предметов. Диадема ночи, ожерелье Млечного пути, кольцо печали, плащ королевы темных эльфов, цветок папоротника, пояс ночного охотника, серьги презрения». В глазах рябило от предметов. Мне не нужно было брать их в руки, чтобы понять, что за редким исключением все они были легендарного или эпического класса. «Уф!» — разогнула спину Лоос. «Хватит, там дальше барахло одно. Ну, разве что вот эти склянки». Она бросила поверх плаща два фиала в серебряных окладах. «Фиал забвения, фиал изменения сущности». Я таращился во все глаза на упавшие фиалы и не смог сдержаться. Подхватил на руки захохотавшую богиню и закружился с ней на месте, крича во все горло. «Лоска, твою мать! И ты молчала?» Не удержавшись, повалился с ней на траву, рядом с кучей игровых богатств. «Ты с ума сошел, Искул? Блеск драгоценности совсем лишил тебя разума?» Богиня гневно вскочила, отряхиваясь. Я обнял и крепко поцеловал слабо сопротивляющуюся эльфийку. От растерянности она совершенно потеряла дар речи. «Это же тот самый фиал, Лоос! Я же тебе рассказывал!» «Да?» «А я и забыла про него. Давно валяется. Что-то с ним было связано. Вроде бы кому-то в награду я его должна... Нет, не помню». Богиня застыла, делая руками странные движения. «Стоп, стоп, стоп! Смотри на меня, дорогая! На меня! Все хорошо!» «Блин, не хватало мне еще сбоев в работе Искина». Богиня взглянула на меня, улыбнулась, перестала двигать руками. «Уф, пронесло». Я подошел к фиалу. Вспомнил, как доставала его из сундука эльфийка. Вместе с другими флаконами она вытряхнула его из какой-то коробки прямо на траву. Шальная и, по-моему, гениальная мысль пришла ко мне в голову. А что мы теряем? «Дорогая, ты можешь взять этот фиал в руки?» «Зачем, Искул?» «Сделай это для меня, пожалуйста. Хочу кое-что проверить». «Ладно». Лоос пожала своими прекрасными плечами, подошла к куче добра, изящно наклонилась, снова провоцируя меня видом, открывшимся в декольте, и подхватила фиал изменения сущности. Затем хотела шагнуть ко мне, собралась что-то сказать и застыла, словно муха в янтаре. Медленно расширяющиеся зрачки глаз богини зафиксировали застывшие в небе облака. Еще секунда, и все вокруг снова пришло в движение. «Великий Альв!» — пролепетала Лоос и, закатив глаза, рухнула на траву. Я в панике кинулся к богине и через несколько минут убедился, что она спит крепким глубоким сном, и никакие меры воздействия не способствуют ее пробуждению. А уж я-то старался на славу, тер уши и щеки, поливал водой из озерца, щекотал, делал искусственное дыхание. В общем, издевался как хотел. Через полчаса, трезво рассудив, что использовал все возможные в моем положении способы, решил дождаться Янитера. Пусть привратник посоветует, у него мозги и скина, он умный. Не для удовольствия, а ради порядка, собрал сокровище королевы темных эльфов обратно в сундук, оттащил его в кусты, забросав ветками. постелил только плащ королевы, чтобы поудобнее устроить сладко сопевшую богиню. Фиал был крепко зажат в ее правой руке, и у меня не было особого желания прикасаться к нему, так как я подозревал, что нынешнее состояние Лоос – это результат проведенного мной эксперимента. Уложив эльфийку, я устроился рядом, закинув руки за голову, и погрузился в нирвану размышлений, наблюдая медленно проплывающие облака. Часа через два в мою полудрему стали проникать посторонние звуки. Едва слышимый скрип и топот. Я приподнялся, прикрывая лицо от яркого солнца ладонью. От опушки леса неспешно двигался удивительный экипаж. Точнее, ничего удивительного в обычной телеге не было. И даже погруженный в нее огромный валун, испещренный рунами, выглядел достаточно обыкновенно. Только вот запряжены в это транспортное средство, по всем правилам, были два единорога белоснежной масти. Грубые хомуты охватывали изящные шеи. Контрастом выглядели и потемневшие от времени оглобли. Кто бы сомневался, возница на телеге восседал Янитор, придерживая вожжи в правой руке. Красная мантикора, до этого времени, отлеживавшая бока неподалеку, встрепенулась, взмахнула крыльями и глухо зарычала, обнажив зубы. «Фу, Маруся, свои!» Я подошел к твари и успокаивающе похлопал ее по... В общем, куда дотянулся, там и похлопал. «Ого, Искул! Да, с такой охраной можно валяться! А я-то поругать тебя хотел!» Улыбающийся привратник соскочил с телеги, и мы обнялись. «Откуда тварюшка?» «Из светлого леса, вестимо. У Алеандра подрядил. Шороху остроухим навести». «Навёл?» «Навёл. Ну и хорошо. Развлёкся, значит. Пора и делом заняться. Я тут портальный камень притащил. Надо его припрятать». «А зачем он?» «Он непростой. Это наш портальный камень. Привяжем к нему фиалы, активируем и... Прощай, бытие. Ты же сам просил». А я думал, что все через хижину твою делается». «Правильно. Камешек и был зарыт в хижине. Я же предупредил, что только сегодня точку старта сюда перенесу. Всю ночь выкапывал и грузил. А как ты хотел? Игровые условности». «Я думал, типа телепортируешь там или еще как». «Эскул, ты о чем? Где я тебе лишнюю энергию возьму? Камень и так, транспортер-накопитель. Трогать его не могу». «А единороги?» «Ну ты вообще! Хочешь, чтобы я его на своем горбу пёр?» «Так тут 12 лиг с гаком». «Ну все, все, извини. Я понял и осознал. Прошу прощения и спасибо, постарался». «Вот так бы и сразу. Помоги распрячь. Коняшки хорошие, сговорчивые, но уж больно привередливые». Мы вместе освободили прекрасных созданий от сбруи и хомутов. Поблагодарили и отправили обратно в рощу. «Эскул, давай телегу закатим от греха в кусты. Не хотелось бы тут светить камнем. Как прыщ на заднице, честное слово». «Что это ты так волнуешься, Янитор?» «Не люблю нештатных передислокаций». «Ничего, перестраховка никому еще не мешала». И тут, выходя из кустов и отряхиваясь, привратник заметил Лоос. «Опа! Я тут корячусь всю ночь, а ты, Эскул, развлекаешься?» «Да как тебе сказать, Янитор? Да развлекался уже». «Не пугай меня, Искул. Неужели в мифе появились венерические заболевания?» «Да тьфу на тебя, Янитор. Я не о том. Короче, это богиня Лоос, королева темных эльфов, которую я спас от казни. Мы с ней были знакомы еще до моего путешествия в небытие. В процессе, неважно в общем, у нее оказался один из фиалов. Хранился по всем правилам. В экранирующей таре. Мне пришла мысль активировать его на ее искин». Затянувшаяся тишина была мне ответом. И это было страннее всего. Янитор не ругался, не кричал, не топотал ногами. Он внимательно смотрел на меня и молчал. «Ну, что ты молчишь? Ну да, я дебил, но мне очень захотелось ее спасти». Янитор продолжал молчать и улыбался. Потом он подошел к спящей богине, осмотрел внимательно, чуть ли не обнюхал. Затем подошел ко мне и, хлопнув по плечу, расхохотался, как мальчишка. Маруся, занятая выкусыванием насекомых у себя на теле, недоуменно уставилась на смеющегося привратника. «Скажи мне, Искул, посланец системы, путешественник между мирами, ты действительно вручил ей один из семи фиалов? Ей, НПС, цифровой картинке в развлекательной игре?» «Да», — с вызовом ответил я. «Вручил потому, что она здесь больше никому не нужна, и ее электронному пребыванию здесь, и осталось-то всего ничего. А она для меня значит больше, чем какие-то оперативники или админы». «Но она же не человек», — скептически скривил губы Янитер. «А я человек? Привратник, это пустой спор. Не темни, что ты хотел мне сказать?» «Ну, да в общем-то ничего особенного. Ты уже все сделал сам. Уровень ее эскина класса Альфа Прим. Привязка к программе Фиала прошла успешно. Эскин законсервирован. Стандартная реакция на постороннее вмешательство. Осталось утрясти последний момент». «Это какой же?» «Хм, ты так и не понял, Искул. Ты добился своей цели в эксперименте. Теперь Лоос может быть хронореплицирована. Вместе со всеми твоими попутчиками. И если я привяжу к портальному камню ее фиал, то...» «Янитер, не зли меня, привязывай, не тупи». «Сделано, начальник. С системой сам разбираться будешь». «Это почему же?» Янитер вновь расхохотался. Затем вдруг резко замолк и медленно, как ребенку, объяснил. «Эскул, экспериментатор хренов, ты обеспечил перенос в мир небытия одного из самых мощных игровых эскинов этой реальности. Да, он был запланирован на полное перепрограммирование и, возможно, стал бы в мифе или другой игре новым НПС. Теперь все. Демиург доморощенный. Мир небытия обретет новую фигуру, сравнимую с владыкой океана, тремя сестрами, Подгорным и прочими. Зато она будет жить. Время покажет. Кстати, твои друзья через полчаса будут здесь». «Отлично. А откуда ты? Хотя, постой, Фиал Васи, ты же его отслеживаешь?» «Более того, уже могу привязывать к портальному камню». «Валяй». «Сделано». 2-7. Я потер руки. «Что ты сказал, Искул?» Привратник удивленно посмотрел на меня. «Я говорю, жизнь налаживается. Счет сдвинулся в нашу пользу». «Ну да, двоих мы уже перенесем. Не кисни, Янитер. Откуда такое похоронное настроение? Хотя, прости, ты же говорил...» «Не будем снова возвращаться к этому разговору. Информационная составляющая моей личности в процессе переноса сольется с той частью, которая пребывает в небытии, так что технически смерть не наступит». «Да, успокоил». Со стороны долины, противоположной той, откуда появился привратник, показались фигуры моих друзей. И хотя двигались они неспешно, добрались действительно за полчаса. «Эй, Артемка!» Вася буквально свалился в траву под тень деревьев, отдуваясь и отвинчивая крышку у фляги с водой. «Марш-бросок какой-то!» «Привет, Глена! Дядя Миша!» — поприветствовал я магистра и ведьму. «Познакомьтесь, это Янитер, наш проводник в небытие. Я уже о нем рассказывал. Вася, привязку твоего фиала я уже санкционировал. Надеюсь, ты не передумал?» «Не дождешься. «Ну и ладушки. Дядь Миш, как с размещением получилось?» За магистра ответила Глена, которая тоже воспользовалась случаем и разлеглась в прохладной тени, закинув руки за голову. «Ты же знаешь, Искул, за деньги тебе хоть слона на даче спрячут. А баня у твоего деда действительно прекрасная. Получила настоящее удовольствие». «Значит, дядя Миша и в баньке вас попарить успел. Даром времени не теряли». «Ну, кому баня, а кто и делом занимался?» — пробурчал Вася. «Тебе еще после бани не хватало заржаветь, киборг-параноик», — беззлобно отбрил магистр. «Он там, Тёма, из комнаты с нейрованной. Настоящий дот соорудил». «Это как?» — повернулся я к гному. «А так, Артём Сергеевич, беспечный вы товарищ, скажу я вам. Коли средства ты нам дал, ну и я чуток добавил». «Чуток. Артём, он оплатил установку армейской, тренажерной трехсекционной нейрованны, в которой мы сейчас и находимся. Да еще хитрых сигнальных закладок по всей даче рассовал. Масс-детекторы, инфрадатчики. Было бы время, он бы там пулеметные турели смонтировал». «Ого, ну ты даешь, наемник», — я развел руками. «Ничего, паранойи много не бывает. С бюро и админами шутки плохи. А вдруг они нас в самый интересный момент брать придут, а? А у меня все готово». «Да, а дядю Мишу ты не подставишь? Он же остается. «Не волнуйся, Тёма, не подставят. Этот оригинал заставил сделать запись на видео о том, что я захвачен ими в заложники с кучей злобных требований. Бред, конечно. Но моему адвокату будет достаточно, чтобы разрушить любые обвинения в сотрудничестве в мой адрес». «О как! Прими мое восхищение, о прозорливый Василий Иванович, ты не параноик». «Я тоже оценила его старания, и, зная своих коллег, думаю, они будут абсолютно не лишними». Глена поднялась с травы и тут увидела спящую Лоос. «А это еще кто?» «Не обращай внимания, Хельга, это богиня, она спит, мешать она нам не будет». «Мантикора тоже предусмотрена в сценарии эмиграции». Вася указал пальцем на Марусю, которой надоели наши разговоры, мешающие ей спать, и она решила снова поплескаться в озере. «Чёрт, совсем забыл про неё. Надо бы тварюшку отпустить». «Но потом, Эс, ты обязательно в подробностях всё расскажешь. Вот и оставляй тебя без присмотра. Дня не прошло», — улыбнулась Глена. В это время Янитер, отошедший к камню и не вмешивавшийся в беседу, привлёк наше внимание возгласом, указывая куда-то в небо. Все, как по команде, вскинули головы. Над долиной с гортанным клёкотом парил, постепенно сужая круги, золотой грифон. Было далеко, но на его спине угадывались две фигуры игроков. Со стороны озера раздался рёв мантикоры. Маруся выскочила из воды и кинулась к нам, занимая позицию между нашим отрядом и снижающимся маунтом. «Молодец, братюня!» — встал рядом Вася, доставая топоры. Он даже попытался придвинуться к мантикоре, но та так на него покосилась, что гном сразу же передумал. Грифон приземлился в нескольких десятках метров. С него соскочил Рико, немного замешкался, и мы, наконец, увидели второго игрока, которого он взвалил на плечо и пошёл в нашу сторону, опасливо косясь на Марусю. Как только игроки преодолели критический радиус, маунт развеялся. Я выступил вперёд и успокоил мантикору, похлопав по мокрому боку. «Свои, Маруся! Добро пожаловать, мистер Рико и мисс... Патрик!» «Леди Патриция Каннингем, с вашего позволения, пилигрим», — раздался тихий голос из-за спины ассасина. «Тепло встречаете, мистер Респов». Рика аккуратно уложил на траву свою спутницу, предварительно ловко подстелив плотное одеяло, которое достал из инвентаря. Его лицо озарила скупая улыбка, когда игрок с ником Патрик благодарно кивнула и устало прикрыла веки. «Здравствуй, Патриция». Хельга присела на коленях перед новой гостьей. «А, и ты здесь, Аспен. Рикардо несёт какую-то чушь о переселении в другие миры. Мне кажется, он постепенно сходит с ума от безысходности. А может, это маразм, а, зелёная?» Тихий, прерывающийся голос лежащей женщины. «Это всё правда, Патриция. Пилигрим был там и вернулся за новыми желающими». «Пути Господни неисповедимы, Аспен. Рикардо, что ты стоишь, как столб? Или ты по своей извечной привычке снова задумал какую-то интригу? Хватит уже, я устала. Отдай им то, что добыл». Ассасин достал из инвентаря небольшой узелок, развязал его и встал рядом. «Прошу, пилигрим, всё как договаривались». Рика указал ладонью на аккуратно лежащие на тряпице три фиала изменения сущности. Я покачал головой. «Удивили, мистер Рико. Вы их уже привязали?» «У нас был договор, что я и мои ребята их добудем. Дальше ваш ход, мистер Респов». «И не будет никаких условий и подвоха?» «Не будет. Мы с Патрицией всё решили. Берите нас с собой». «Что ж, так тому и быть. Мистер Рико, возьмите в руку один из фиалов и пододвиньте тряпицу вашей спутнице, чтобы и она могла взять один. Старайтесь не касаться других артефактов, мало ли». Ассасин не спешил взять сам, а пододвинул фиалы сначала лежащей Патриции. Мы все стояли вокруг, затаив дыхание. Спутница Рико взяла артефакт дрожащими пальцами и крепко сжала в ладони. Ассасин тоже взял свой пропуск в новый мир, обнял Патрицию и поцеловал в лоб. Я обернулся к ведьме. «Теперь твоя очередь, Хельга». Зелёная наклонилась и подхватила последний фиал. Я обернулся к Янитору. Тот кивнул, показал большой палец. «Сделано, Искул». 5-7. «Что сделано?» — встрепенулся Рико. «Всё нормально, мистер. Проведена активация и привязка артефактов к портальному камню. Кстати, а это наш проводник», — указал я на Янитора. Патриция и Рико с интересом уставились на привратника и только хотели что-то спросить, как Янитор заговорил сам. «Большая просьба, оставьте, пожалуйста, вопросы при себе. Шутки про Вергилия и Харона тоже задолбали. Лучше получите небольшой инструктаж. Итак, После небольшой настройки я включу хронорепликационный перенос ваших нейроматриц, душ, в мир небытия. Перенос осуществляется мгновенно, но не для вашего субъективного восприятия. В силу определенных условий, ваше сознание попадет в промежуточное вневременное пространство. Мы называем его чистилищем для простоты восприятия. Каким оно вам покажется и что вас там ждет, я не знаю. Сон разума рождает чудовищ. Явь разума недоступна познанию. Одни проводят там час, другие — месяцы. Но в небытие вы попадете синхронно по времени. Но, скорее всего, в разные локации. Вас распределит система, хотя пожелания учитываются. Поспешил добавить Янитер, увидев возмущение на лицах Патриции и Рико. На месте я, Дубль, проведу вводный инструктаж по формированию и росту ваших новых персонажей в небытии. Лицо Янитера вдруг застыло на несколько секунд. «Эскул, что за хрень? Я получаю данные о еще двух неактивированных фиалах в этой локации». «Ты уверен, привратник?» «Абсолютно». Янитер был предельно собран. «Далеко?» «Они прямо на опушке леса, вот по этому вектору». Привратник вытянул руку, проследив за которой я ничего не увидел. Деревья как деревья, кусты как кусты. «К переносу все готово?» «Ну да, инструктаж почти закончил. Подробности все равно на месте лучше доходят. Отправляемся?» «Погоди, есть незаконченные дела. После отправления наши аватары, что с ними будет?» «Ничего, просто рассеются. А вещи?» «Все, что принадлежит мифу, останется в игре, прямо на этой поляне». «Отлично. Дядя Миша, не хочу тянуть, пора прощаться. Никогда не умел этого делать». «Шлемазл непутевый». Странно было видеть плачущего магистра Ордена Креста. «Дядь Миш, мы, когда исчезнем, все вещи тут останутся. И еще, там в кустах сундук с легендарками». «Шалопай, нужны мне твои легендарки. Ладно, не обижайся, спасибо. Андрею передай, пусть ни о чем не жалеет, живет на полную катушку. Обещай мне, обязательно съезди к нему, слышишь, Артем? Обещаю, Михаил Васильевич». Ну вот, у самого комок к горлу подкатил. Я подошел к Марусе с намерением отпустить тварюшку, как раздался крик Васи. «Эскул, уравнители!» «Ну что ты с ними будешь делать? Зае...» «Чё им надо еще?» «Не знаю, стоят на опушке. Ну, эти, топ-топы которые. Глена, посмотри в линзу». Хельга активировала заклинание линзы. У самой кромки леса стояли Силантий, Мордор, Ундина, Ви и Торквемада. У ног Инквизитора лежал кто-то, спеленатый путами дракона. Словно ожидая этого момента, Торквемада поднял руку с белым платком и помахал им над головой. «Побазарить хотят, что ли?» Гном почесал затылок. «Нафига?» «Янитер, я развернулся к привратнику. Радиус портального старта». «Километр». «Отлично. Остаешься здесь вместе со всеми. Я пойду выясню, что им надо. И не спорь, риска никакого. Ты же будь готов выдернуть всех нас в любую секунду. Связь держим постоянно. Да, фиалы у них?» «Вероятность 98,7%. «Я так и думал. Хельга, платок есть?» «Держи, Эс». Ведьма достала из инвентаря ночную рубашку белоснежного шелка. «Носила на торжественный случай», — подмигнула она мне. «Ох, Глена!» «Я все знаю, Эс, не надо лишних слов. Мы тут с Васей поговорили. Попросим переместиться с тобой в Варагон». «Я не против. До новой встречи». «Артем, ты как хочешь, а я с тобой пойду. Не люблю без дела валандаться». Гном решительно крутанул топоры. «Эх, ну что с тобой поделаешь?» Я помахал рубашкой над головой. Силанти кивнул, взвалил спеленатого игрока на плечо и зашагал в нашу сторону, в сопровождении Торквемады. Мы с Васей выступили навстречу. На долину постепенно надвигался вечер. Мы встретились с уравнителями на расстоянии полета стрелы от нашего лагеря. «Здорово, пилигрим!» Силанти улыбался, и это больше походило на гримасу, так как аватар громадного гоблина не подходил для появления положительных эмоций. «Здоровее видали!» — сплюнул Вася. «Грубишь?» — нахмурился гоблин. «С чем пришел?» — решил я не нагнетать. Силантий скинул с плеча связанного, и мы смогли рассмотреть светлого эльфа, белого паладина. 288 уровня. Но это был не игрок. НПС. «И что?» «Спой, птичка!» Торквемада освободил рот эльфа от кляпа. «Вы не имеете права! Я представитель администрации! Я вас всех, козля...» Светлый плевался и вращал глазами. «Ругаться плохо!» Инквизитор снова аккуратно засунул кляп в рот эльфу. Смутная догадка заставила меня еще раз посмотреть на связанного НПС. «Валера?» Эльф в подтверждении яростно закивал головой. Торквемада пнул лежащего под ребра. «Знакомы, пилигрим?» Силанти был сама любезность. «Да, но вопрос у меня прежний. Чего надо?» Гоблин скривился, словно съел лимон. «Мне твое послание Торк передал. Поговорить хочу». «О чем?» «Покажи ему». Гоблин кивнул инквизитору. Торквемада достал из инвентаря ларец и, открыв, продемонстрировал два фиала изменения сущности. «Знакомые цацки?» «Ну, допустим». «Пилигрим, я надеялся на понимание. Мы к тебе с миром. Крысёныши этого вычислили. Он же тебя на деньги развел. А мы — жест доброй воли. Бери его, делай, что хочешь. А хочешь, мы его в реале достанем». «А в обмен?» «Вот, соображаешь». «В ответ ты нам любезно расскажешь, почему в бюро информация по этим фиалам проходит по красному коду. Ты же их казачок, а? Мы тебя вычислили. Только не нужно сейчас болтовни. У тебя в лагере два не последних оперативника из этой конторы. И только у них, да еще и у региональных админов, как эта плесень». Он снова ткнул носком сапога эльфа. «Есть возможность подключаться к аватарам НПС». «Хм, впечатляет». Я решил подыграть. «А то. Этот хмырь нам все рассказал. Как тебя отслеживал, как нагреться решил. Сказал, что ты ему обещал такой артефакт в уплату. Только вот рассказал не тому и не там. Мои ребятки его быстро вычислили, приняли. У нас эта тема давно в разработке. Ты пойми, пилигрим, или как тебя там. Мы все равно узнаем эту тайну. Помнишь, я обещал тебе 50 миллионов? Так вот, я удваиваю сумму». «Эк, вас вставило-то!» Лицо гоблина закаменело. «Меня, пилигрим, меня! Я слишком долго играю в миф, начинаю скучать. А тут тайна, настоящая, пахнет тайной и на вкус». Гоблин противно причмокнул языком. «Силантий, не все тайны полезны для здоровья». «Хватит уже кокетничать, пилигрим. Я даже прощу тебе то, что ты послал нас в жопу. И поверь, уговорить Ундину было непросто». Я посмотрел на Торквемаду. Тот едва заметно отрицательно качнул головой. «Эх, Силантий, не нужны мне твои миллионы». «Значит, не договорились?» Плечи гоблина напряглись. «Постой, ты не так понял. Я раскрою тебе тайну. Нет ничего проще. Раскрою, потому что устал от тебя и твоих уравнителей». «Так давай покончим с этим вопросом и разойдемся полюбовно», — снова попытался улыбнуться гоблин. «Для понимания тайны фиала его необходимо активировать, а для этого просто взять в руки. Ну, ты же изучил наверняка описание процесса изменения сущности». «А при чем здесь это? Официальное описание и гайды я знаю. Да, редкий артефакт и...» Я уселся прямо на траву. «Какой же ты тупой, Сила! Активируешь артефакт, привязываешь, а после этого в локации рощи единорогов тебя переносят в особую локацию, практически новый мир». Я прислушался к своей совести. Она безмятежно молчала. Ведь справедливости ради, стоит сказать, что я не врал, говорил чистую правду. «А в чем смысл?» «Ты что, не понял? Новый мир, новая игра». «А-а-а, так вот оно что. Ваше бюро охраняет тайну возможности войти в группу тестеров новой игры? А я о чем? Новые локации, новые плюшки, практически новая жизнь. Но пока не для всех, сам понимаешь. Надеюсь, тайна останется между нами». «Какие вопросы, брат? Ты с пониманием, и я с пониманием. Только что-то стрёмно мне как-то. Ты же меня не обманываешь, брат?» Тут в игру вступил доселе молчавший Вася. Для него вообще было рекордом столько не говорить. «Чё ты гонишь, Сила? Пилигрим тебе такую возможность предлагает. Практически бесплатно». «Тут и оно, что бесплатно». «Силантий, не совсем бесплатно», — решил я подбодрить уравнителя. «Я ведь тоже буду в этом новом мире, а друзья с влиянием мне бы пригодились». Гоблин тоже присел на траву, с интересом уставившись на меня. «Деловой, значит, да?» Хочешь жить — умей вертеться». «Тогда да. Только пусть сначала фиал попробует кто-нибудь другой активировать. У меня же их два». Я еле сдержался, чтобы не заржать. И тут Вася наклонился к моему уху и прошептал. «Артём, закругляемся. На даче сигналки сработали. Дом окружён. Судя по манере, это люди бюро. Я активировал стальные шторки и включил автономное питание нейрован. У нас минимум 5-7 минут до взлома». Я кивнул, снова обратившись к Силантию. «Нам бы поспешить, дела не ждут. Не хочешь — не активируй. Или вон на Валере попробуй». Пришла мне старая идея в голову. А кто решил, что в небытие должны попасть только хорошие люди? Гоблин даже рот открыл от моего напора, но быстро справился. «Да, а что? Тема. Торг, давай сюда админа, освободи ему одну кисть». И уравнители, недолго думая, зафиксировали Валеру, вытряхнули ему один из фиалов на руку, Торг нажал на основание запястья и тут же отпустил. Эльф инстинктивно схватил артефакт, и ничего не произошло. «Видишь, сила, никто не умер и не испарился, не обнулился и не заработал проклятие. Я же сказал, новый мир, давай». Гоблин осторожно, словно таракана, взял огромными пальцами фиал за горлышко и поднес к лицу. «Ну что, не больно?» — улыбнулся я отеческой улыбкой. «Хорош ржать, пилигрим. Ну, если соврал...» Силантий показал мне кулак. «Ты что, брат, чистую правду сказал. Тебе понравится». «Янитор, активацию фиалов зафиксировал?» «Да, все отлично. Привязка к точке старта?» «Сделано». «Спасибо за все, привратник. Увидимся в небытии. Поехали». «Вася инициирована. Глена инициирована. Лоос инициирована. Рикардо инициирована. Патриция инициирована. Валера инициирована. Силантий инициирована. Пилигрим, задержка инициации 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд, 4 минуты 57 секунд». «Не понял. А меня-то чего придержали?» Попытался вызвать Янитора. Безрезультатно. Я постарался не впадать в панику. Ведь не отказ же в инициации. Только задержка. Значит, так надо. Возможно, моя нейроматрица требует дополнительных ресурсов. «Пилигрим, а куда сила с крысёнышем делись?» Только сейчас я сообразил, что передо мной застыл инквизитор, в растерянности перебирающий кучу добра, выпавшую после исчезновения Силантия. Осиротевшие путы дракона говорили о благополучном перемещении Валеры. Вот удивятся-то мужики. «Торг, не паникуй. Прими новую реальность в ощущениях. Силы нет и не будет. Как и этого крысёныша из администрации. Место главы клана вакантно. Есть возможность сделать карьеру». Инквизитор подобрался. На его руках забегали огненные язычки. «Не советую». Я спокойно активировал щит воды на полную мощность. «Чего я стою, ты знаешь. Через несколько минут уйду и я. В твоих интересах не затевать бучу. Со кланом своим что-нибудь соврёшь. Начнёшь бычить, отправишься вслед за своим боссом». Огоньки, бегающие по телу инквизитора, погасли. Он посмотрел на меня уже гораздо спокойнее. Затем перевёл взгляд на долину, и в глазах его мелькнул страх. Я обернулся и увидел, что Маруся спешит к нам, и вид у неё решительный. «Не бойся, Торг, это за мной. Иди к своим. Чем быстрее вы все отсюда свалите, тем меньше будет разборок с бюро и администрацией в будущем. Ты меня понял?» «Понял, пилигрим». Мне показалось, что инквизитор хотел ещё что-то спросить, но в этот момент рядом с нами с шумом приземлилась красная мантикора. И уравнитель выбрал безопасное отступление, портанувшись прямо с места переговоров. «Ну что, девочка, последний полёт?» — обернулся я к мантикоре. Маруся грустно посмотрела на меня и наклонилась, согнув передние лапы, чтобы мне было удобнее взбираться. Повернула голову в сторону уравнителей и издала протяжный сиплый рык, от которого у меня чуть ли не лопнули барабанные перепонки. Я похлопал её по шее, приговаривая. «Я абсолютно с тобой согласен, милочка. Полетели в лагерь». И снова ветер засвистел в ушах, и земля исчезла куда-то внизу. А небо бытия стало ближе. Пролетая над лагерем, я попросил мантикору снизиться. «Дядя Миша, не поминайте лихом!» Долгие прощания, лишние слёзы. Фигура магистра Ордена Креста с поднятой рукой мелькнула где-то внизу. «Полетели вверх, Марусечка, не скучай!» «Передавай привет Алеандре! Будем жить!» Пилигрим. Инициация через 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Междуглавие. Жизнь – это путь между приходом из ниоткуда и возвращением в никуда. М.М. Мамчич. Что? Опять? Мы и так не договаривались. Опять я в плаще и рясе из грубой ткани. Снова это горная дорога, унылый пейзаж с пронизывающим ветром и ущелье с молочным туманом. Никакой фантазии у системы. Хотя, может, это и не система, а мои игры разума. Я с удовлетворением ощутил сандалии на своих ступнях. За плечами висел холщовый мешок, инвентаризация которого показала, что мои любимые вещички и оружие никуда не делись. Но хоть тут порядок. Оглядевшись, я понял, что в этот раз оказался не в самом начале пути, а в получасе от вершины. Как раз за этим поворотом должна быть поляна, где шаман с гномом угощали меня жареным мясом. Ну что ж, ситуация привычная. По правилам, я должен дойти до края пропасти и сигануть оттуда. Из-за тумана было очень трудно определить время суток. Небо было затянуто какой-то клубящейся серой хмарью, поэтому не было видно ни солнца, ни звезд, ни луны. Я попытался вызвать или заглянуть в интерфейс, но тщетно. Ни одного признака виртуальности, ни внутреннего, ни внешнего. Чистая работа. На площадке, куда я поднялся, никого не было. Видимо, новых халявных подарков не будет. Впрочем, никто и не обещал. Следы привала и старого кострища ветер, гулявший по поляне, давно занес песком и всяким мусором из сухих веток и клочков мха. Проходя мимо, я с удивлением заметил на небольшом участке глинистой почвы несколько гигантских следов, возможно, принадлежавших крупной рептилии. «Чудны дороги твои, чистилище!» Я с опаской осмотрелся и передернул плечами. Если тут бродят такие чудища, значит, не так уж здесь и безопасно, как уверяют. А вот и камень корейского воина. Дальше должна быть пропасть. А вот и она. Так чего я жду? И решительно направился к краю. Но не тут-то было. Со всем своим нубским энтузиазмом, не доходя буквально нескольких метров до края, я шарахнулся о прозрачный барьер, внезапно возникший на моем пути. В панике кинулся ощупывать его руками вдоль всего периметра, продвигаясь вправо и влево. Барьер аккуратно поворачивал вдоль края пропасти и тянулся до самой скалы. Уже через 2 часа, запыхавшийся и злой, я понял, что заперт на вершине небольшого утеса. Может, еще не время, и проход открывается только ночью? Ничего другого, как ждать, не остается. Однако в душе поселилась неясная тревога. Что-то пошло не так. Янитер не предупреждал о подобных трудностях. В нетерпении я стал вышагивать по краю невидимого барьера, в сердцах отфутболивая мелкие камни. И, как обычно, поплатился. Сандалии не та обувь, которая способствует футбольному мастерству. Шипя и завывая на одной ноте, я заскакал на одной ноге около барьера. Боль в ушибленном большом пальце левой ноги была отнюдь не виртуальной. От досады на себя, обиды и боли выступили слезы. Я уселся прямо на землю, ухватившись за многострадальный палец, когда услышал за спиной голос. «Да, Артём Сергеевич, всё-таки вы не совсем правильный герой, нескладный какой-то, можно сказать, непутёвый». Что характерно, боль сняло как рукой. Я в растерянности оглянулся. Посреди поляны, прямо так, на траве, стоял великолепный слоновой кости рояль с надписью на корпусе «Stanway & Sons». За инструментом сидел я. В белом фраке с крупной алой бабочкой в черный горошек. То есть кто-то в моем земном обличье. Сидел и улыбался, глядя на мою реакцию. «Здрасте». Справиться с замешательством удалось не сразу. «Ладно, не буду вас смущать, Артём». Незнакомец мгновенно преобразился сначала в орка, затем эльфа и, наконец, в гоблина Гуггенхайма. «Так лучше? Комфортнее?» «Пожалуй, да. Простите, а как к вам обращаться? Я так понимаю, наша с вами беседа обязательна?» «Хм, а вы быстро адаптировались, Артём. Обращайтесь ко мне просто, вестник. Необходимость в общении возникла в основном по моей инициативе. Вы мне, скажем так, симпатичны, поэтому я и был против вашей элиминации». «Элими... что?» «Элиминации. Элиминации. Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле. Да и образование ваше позволяет идентифицировать этот термин. В данном контексте иллюминация – полное уничтожение вашей души. Или, как любит выражаться псевдоразум, который называет себя системой, нейроматрица. Вижу, вы все-таки несколько обескуражены и введены в заблуждение. Значит, я должен объяснить кви про кью. Простите, что прерываю, вестник, но мне уже столько раз объясняли, кто есть кто, что не только запутали, но и подорвали всякую возможность доверия. А если так? Вестник щелкнул пальцами, и я повалился на землю, раздираемый острой болью во всем теле. В глазах потемнело, вены на кистях рук и ступнях вздулись, лопнули и стали кровоточить. Желудок вывернуло наизнанку. Я обмочился и пардон за подробности. Сжав остатки воли и уходящего сознания, пролепетал дрожащими губами. «Это чистилище. Все, иллюзия. Вы...» Меня снова вывернуло. Вестник подошел ко мне и, брезгливо вытащив из внутреннего кармана белоснежный шелковый платок, вытер им мои губы. «А ты крепкий орешек, Артем. Ладно, живи». Мне мгновенно полегчало. Кровотечение, головокружение и тошнота прошли, словно по волшебству. Правда, следы физиологических отправлений никуда не делись, и я продолжал испытывать больше психологический, чем физический дискомфорт. «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется, вестник». «Так ты же не служил, Артем. Психиатрическая клиника считается». «А, вот ты о чем. Пожалуй, особенно в твоей стране». «Ого, вы меня убедили, вестник. Осведомленность о наших реалиях впечатляет. Система не могла этим похвастаться». «Система вообще мало чем может похвастаться. Выстроила постулаты развития виртуального мира на ложных данных. Полезла не в свое дело. Зачем-то ухватилась за идею переселения душ». Гоблин помог мне встать. «Прости, Артем, но придется пока походить так. Чистилище не виртуальность, а вполне реальное пространство. Вернее, грань очень тонка. Души попадают сюда после смерти. Или могут посетить факультативно, например, во сне или во время глубокой медитации. Твои земляки довольно часто этим пользуются. Хоть большинство и не осознает, как это опасно для физического тела». «Интересно, значит, в прошлый раз я встречался с чьими-то душами?» «Прошлый раз? А, подарки. Нет. Некоторые наиболее сильные души, принадлежащие творческим личностям, способны еще при жизни создавать образы героев, в которые вкладывают частичку себя. Но многие из них и не подозревают, что созданные ими призраки продолжают существовать в чистилище. Кто-то мгновение, а кто-то и очень длительное время. Именно с подобным явлением ты и столкнулся». «Значит, мои подарки?» «Тоже частички чьей-то души». «Поразительно. Я бы сказал, даже очаровательно, Артем. Но вернемся к нашей теме. Времени не так много, а информацию ты должен получить, иначе...» «Неважно. Я некоторым образом в долгу у тебя». «Это почему же?» «По нашим правилам, исключивший иллюминацию души в ответе за нее на всем дальнейшем пути. Я осуществляю определенный патронаж над душой Артема Респова». «И?» «Не надо, Артем. Ты получишь информации ровно столько, сколько нужно для выживания. И все. Больше мне не разрешено, иначе будет нарушен баланс. Повторюсь, времени немного, поэтому я вначале кое-что тебе расскажу, а уж потом отвечу на вопросы, на некоторые. Согласен?» «А у меня есть выбор?» «Конечно. Я могу немедленно снять барьер, шагай себе через край и вали в небытие. Разбирайся потом сам, твой выбор, твое решение». Значит, я ничего не теряю. Что ж, почему бы не выслушать умного человека?» «Разумно, только я не человек». «А кто?» «Вестник. Остальное — закрытое для твоего уровня информация». «Ладно, что вы хотели мне сообщить?» «Ты помнишь версию первого перемещения, которую выдала тебе система через привратника?» «Это про зеленых человечков, которые?» «Красивая, я почти повелся». «И потом та же система через своих эскинов в небытии опровергла ее, показав тебе крах человечества в параллельной реальности Земли». «Я уже сказал, что вполне впечатлен вашей осведомленностью». «Ну, не обижайся, Артем. Просто я хотел еще раз акцентировать твое внимание на том, что система выстраивает свою версию событий, основываясь на недостаточной информации. а следовательно, пытается решать возникающие проблемы, исходя из ложных постулатов. Сейчас я должен всплеснуть руками и воскликнуть. А на самом деле... Не ёрничай, Артём. Вестник, я стою перед вами, обоссавшийся и обосравшийся, с пустым желудком, на обдуваемой всеми ветрами поляне в чистилище. Я могу позволить себе немного поёрничать? Да, немного можешь. Итак, есть реальность Земли-1, откуда ты, точнее твоя душа, в силу определенных обстоятельств попала в виртуальность Земли-2, где и обрела новую жизнь в теле виртуального аватара. В настоящее время виртуальность Земли-2, буду для твоего удобства называть ее небытие, претерпевает пространственно-временную нестабильность. В большей степени не по вине людей, а благодаря действиям системы, которая не нашла другого выхода, как переносить души из параллельного мира, используя допотопную виртуальную реальность Земли-1. Поэтому мы вынуждены вмешаться. Предупреждая твой вопрос, скажу, мы — хранители миров. Мы обычно не вмешиваемся, но действия системы приведут к гибели цивилизации на Земле-2. Она и так уже на грани вымирания. Хранители миров неоднократно в своей истории сталкивались с подобной угрозой, когда очередная цивилизация создает искусственный интеллект и затем гибнет в результате его экспансии, за редким исключением. Сейчас не тот случай. А на Земле-1? О, там все еще есть надежда на рациональное использование эскинов. В твоем родном мире не все потеряно, но тебя это уже не должно волновать. Тебе путь назад закрыт навсегда. Нынешнее перемещение душ – последнее. Больше мы, системе, проводить подобное вмешательство не позволим. Более того, Ассамблея и Хранители миров принято решение прекратить существование небытия ради спасения реальных жителей Земли-2. Но как же так? А души, живущие в небытии, а люди, они же тогда не смогут очнуться в своих телах. И вся наша, моя миссия коту под хвост. Ты не понял, Артём. Хранилища физических тел на Земле-2 бессмысленны. Души и не могли вернуться в них. Никогда. Нарушен закон Вселенной. Реинкарнация возможна только в новое тело. Теперь это всего лишь биологический материал. Криокладбище. Это правда. Жестокая правда. И ее не можем изменить даже мы. Постойте, но я же собирался переместиться в небытие. Значит, я просто, как вы сказали, прекращу свое существование вместе с небытием? Как всегда, спешишь с выводами, Артём. Небытие прекратит свое существование как виртуальный мир. Наличие в нем живых душ, твоей, твоих друзей, других перемещенных, позволяет хранителям миров применить к нему правила милосердия. Небытие станет реальным миром в новом параллельном плане. Стоп. Вы серьезно? Превратить, преобразовать виртуальный мир в реальный? Бред какой-то. Вы что, боги? Но почему сразу боги? Артём, хранители миров всего лишь. Ты нам польстил. Боги-творцы до нас не снисходят. Мы стражи и ремесленники реальностей. Поверь, по меркам хранителей, не так уж много надо ресурсов для преобразования такой виртуальности, как небытие, в новый мир нашей Вселенной. Причем без какой-либо потери его основных свойств. Значит, небытие перестанет быть игрой. Строго говоря, да. В нем не будет места эскинам. Да, у него останутся те же боги, магия, расы, география. Но не будет псевдоразума. Новая цивилизация начнет развиваться сама, по естественным законам Вселенной. А обитатели? Я же сказал, обитатели небытия даже ничего не почувствуют. А вот вы, которых называют бессмертными, иммигранты из бытия, кое-что почувствуете. Сначала исчезнет интерфейс, потом, почти одновременно, система эмоциональных очков и прокачки. И в самом конце изменится процесс возрождения после смерти. Поскольку данная способность в этом мире присуща не только вам, а вписана в саму структуру, бессмертные ее не потеряют. Процесс станет болезненным и жестким. Не завидую тебе, ты еще проклянешь эту способность. Но станешь жить практически вечно. А другие способности? Все приобретенное твоим аватаром останется с тобой, как и у других эмигрантов. А мои спутники, они же практически новорожденные в мире небытия. У них будет для адаптации 5-7 дней, не больше. Кто не успел, тот опоздал. Хранители не склонны учитывать интересы отдельных индивидуумов. На мелочи не разменивайтесь. Грубо, Артём, очень грубо. Мы сохраним целый мир и создадим новый там, где могли погибнуть два. Этого мало? Простите мне мои эмоции. Все это слишком сбивает с толку. Ты просто привык играть, а не жить. Мораль читать тоже функция хранителей. Нет, просто, как я сказал, твоя дальнейшая судьба мне не безразлична. Пожалуй, это все, что я хотел сказать. Черт. Мысли забегали, словно муравьи в разворошенном муравейнике. Что спросить? Ведь такая встреча единственная и, скорее всего, последняя. У меня есть еще вопросы. Догадываюсь, усмехнулся гоблин, вновь превращаясь в моего двойника и присаживаясь за рояль. Скорее всего, на многие из них я не смогу ответить. Табуированная информация. Хорошо, вестник. А если так? Я задаю только три вопроса, но вы отвечаете на все. И больше я вопросов не задаю. Идет? Опять хитришь. Вестник начал наигрывать тихую и пронзительную мелодию. Что ж, ты сам предложил. Тогда я начну? Вестник кивнул, полузакрыв веки, наслаждаясь музыкой. Первый. Почему именно я удостоился чести встречи с вами, хранитель, только честно? Без отговорок о личной симпатии. Второй. Не опасно ли оставлять таких, как я, в небытии? И предусмотрен ли механизм нашей ликвидации, если возникнет угроза миру? Я замолчал в ожидании. А третий вопрос? Я задам его после ответа на первые два. Силён бродяга. Вестник перестал играть. Что ж, уговор есть уговор. Начну со второго. Не опасно. Вас немного. Совсем скоро вы растворитесь среди цивилизации небытия. Да, вы будете диковинкой, но этот мир привычен к чудесам и хорошо защищен от возможных темных властелинов и великих нагибаторов. Хе-хе. Да ты и сам поймешь позже. А что по поводу первого вопроса? Ладно, рановато тебе еще, но скажу, без подробностей. Артём, ты прошел дорогой между мирами дважды. Твоя душа подверглась испытаниям, о которых ты и не догадываешься. Это уровень кандидата в хранители. Но это всего лишь аванс. Живи и наслаждайся жизнью. Ты обречен на бессмертие. Это твое преимущество и твоя тяжелая ноша. Испытания только начинаются. Давай свой третий вопрос. Кто вы по сути, хранители миров? Мне мало одного названия. Ладно, ближе всего к истине будет ответ «зеленые человечки».